которых он так строго осудил и приговорил, в его душе всколыхнулось угрызение совести. И так как Мюрат собирался тронуться в путь во главе своих 9 десятков эскадронов, то он промолвил, указывая рукой на холм: «Пойди туда, высвободи их! Саблю в руки, галопом в атаку, марш!» Вся масса кавалеристов, сотрясая землю, лавиной двинулась вперед. Ее-то грохот и неожиданное приближение и услышал Орсимон вскоре после произнесения своего обета. Перед лицом кирасир все склонялось, все уступало, все обращалось в бегство. Иначе говоря, все было смято, уничтожено, обращено в прах. Они неслись вихрем, как сказочные богатыри на своих гигантских конях. Под их копытами дрожала и стонала земля, и даже устрашающий рев пушек бледнел и казался чем-то жалким. Но вот они пронеслись, и после них весь путь представлял собой одну сплошную равнину, где были разбросаны растоптанные человеческие тела, по которым неслись эти сказочные кентавры. Были убиты генерал Гонуль и Дальман. Но общей массе было не до того. Она неслась вперед, как на крыльях, властно охваченной стихийной силой воинственного разрушения. Она ураганом ворвалась в центр русского войска и стала топтать, колоть и резать его, не щадя своих сил ради счастья и славы Франции. Холм был освобожден. Его враги были рассеяны или убиты. Все то, что осталось в живых от двух полков, Оверна и Изенбурга, человек около 200, не более, могло, наконец, вздохнуть свободно. Гранлис сказал молодому полковнику, протянувшему ему обе руки: «Вы пришли очень поздно. Битва шла своим чередом, с переменным счастьем, то для одной стороны, то для другой. Но на поле сражения стояли непрерывный стон и предсмертный крик раненых и умирающих. Этот день по числу потерь был выдающимся в летописях военной истории. С обеих сторон выбыло в общей сложности более 15 тысяч человек убитых и смертельно раненых. Все это были люди молодые, крепкие, полные силы преданности своей родине, своим великим идеям. И всех их, русских, французов и немцев, всех их одинаково жаль. Каждый из них был целый мир, человек». Остатки двух иностранных полков предстали перед Наполеоном. Измученные, окровавленные, истерзанные, с обрывками вместо амуниции, обломками вместо оружия, они стояли перед ним безгласные и сумрачные, с немым упреком в глазах, и он понял их. Все были ранены, поголовно все, кто сильнее, кто слабее. Всех удручала мысль о товарищах, павших в честном неравном бою там, на этом злосчастном кургане. Подъем энтузиазма пропал, его заменила реакция. Теперь уже никому не хотелось кричать «Да здравствует император!». Наполеон заговорил. Его речь была отрывиста, но голос невольно выдавал его волнение. Он сказал: «Офицеры и солдаты, победа обеспечена, часть заслуги принадлежит и вам, так как вы способствовали тому. Вы до последней минуты честно защищали вверенную вам позицию. Оба ваши полка потеряли там командиров и товарищей, но сохранили честь и спасли знамена. Офицеры, полки Оверна и Изенбурга более не существует. Я причисляю вас к своей свите. Поручики, я произвожу вас в капитаны. Солдаты, те из вас, которые еще способны к военной службе, будут приняты в другие полки, раненые же будут припровождены во Францию. Позже все будут награждены по заслугам. Ваше геройство будет оценено по достоинству». Наполеон слегка пришпорил коня и отъехал в сторону. Вслед за ним раздалось слабое «Да здравствует император!». Маршал Бертье прошелся по рядам уцелевших в ужасной бойне. Он пожимал плечами и состраданием качал головой при виде ужасного состояния.